не одолели без шума. Он бы кликнул свою свору, да и очевидцы были. Многие супротив тебя, батюшка. Знаю. Духовника жалко. Остальных бы Бог стерпел. Они не замечали присутствия посторонних. Вот что, Гриша, вздохнул Иван. Ты с князем Афанасьем еще больше сдружись. Ведь все мы в моей опричне, братаны верные, много делов вместе наделали. Ты его не торопясь замани и выпытай с пристрастием, чего у него на уме. А лучше не знать. Сами придумаем, и чего я ему сделал. Обласкал, богатствами несусветными одарил. Сколько волчину не корми, а ли из-за девки он? Вряд. В голове у него смута. Но мой Максимка вышибет из него эту дурь. Он у меня навострился. Голос Григория Лукьяновича потеплел. Будь осторожен. Тебя колешаю свернет и до меня не долечь. Уж я постараюсь, Иван Васильевич. Оберегусь. Этот чудовищный разговор теперь отчетливо вспомнился Неопалимову. А тогда он не придал ему значения, даже позднее полагал, что пьяные люди просто шутили на свой лад. А через несколько месяцев оружничего князя Афанасия Вяземского, второго человека после царя, запытали до смерти и похоронили в железных оковах. Вменили в вину, будто он предупредил новгородцев о готовящейся расправе. Ежели бы предупредил, то не учинили бы такого невиданного до тех пор на Руси погрома. Проходили по новгородскому делу и басмановы. По словам Курбского, государь пощадил своего бывшего фаворита Федора, заставив собственноручно убить своего отца Алексея. Феодору, как звали в народе Басманова-младшего, сослали на Белое озеро, а оттуда уж не вернулся. Уже приближаясь к Ярославлю, Неопалимов подумал, что Марфа, видимо, осознала все происходившее значительно раньше, чем он сам. После Черного крыльца они не встречались более и не обменялись ни единым словом. Боярина завертела тогда другая жизнь в ближнем государевом кругу, где было столько вздорных забот и сомнительных соблазнов. Впервые он снова увидел ее на смотринах царских невест. Уже после смотрин Ареф узнал от отца Евстафия, что Марфа еще раньше собиралась уйти в монастырь, но царь не пустил. Ему нужно было, наверное, своим показать, что конфликт с Вяземским произошел из-за девушки. Предательство в новгородской истории выглядело слишком неправдоподобным. Как и то, что оружничий и келарь хотели поставить на престол двоюродного брата Ивана Владимира Андреевича, который, к тому же, был отравлен еще до похода на Новгород. Царю нужно было доказать приближенным, что он невменяем только в том, что касается его личной жизни, а в остальном мыслит вполне здраво. Князь Афанасий Вяземский вел от имени Ивана переговоры с англичанами и мог в нужное время озвучить информацию о тайной измене государя родине. Возможно, это и предопределило его судьбу. В 90-х годах того же 16 века появились первые трагедии Вильяма Шекспира. Например, людям, жившим в 19-м столетии, они казались какими-то страшилками, не связанными с действительностью. Однако на самом деле великий драматург приукрашивал мрачные средневековье. Иван Грозный соединял в одном лице и Гамлета, и провокационную тень его отца, и Клавдия, и Лаэрта, и Розенкранца вместе с Гильденстерном. Но наш царь был всего лишь типичным монархом своего времени. Дав себе зарок не возвращаться к воспоминаниям и не копаться больше в тайниках памяти, боярин остаток пути старался поддерживать в себе обычное житейское настроение. Он часто приказывал делать остановки, выходил на берег Волги.